Глава 21. Катерина. «Это для тебя». Герман протянул мне букет цветов. И я ахнула от их красоты. Крупные хризантемы белого цвета. Очень красивые, без пафоса. «Спасибо. Но как же я пойду с ними на работу?» «Скажешь всем, что купила по дороге. Если не захочешь говорить правду. А домой я тебе еще куплю». «Не нужно. Что ты?» Я положила ладонь на его руку, лежащую на подлокотнике. Герман перевернул ее и сжал мои пальцы. «Не нужно говорить мужчине «не надо» или «слишком дорого». Ты меня балуешь. Мужчина делает то, что должен делать». «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как от нежности сводит желудок. «Беги. У тебя сегодня увлекательный день. Заеду вечером». Я кивнула. Пожелала Герману хорошего дня и сбежала, как настоящая школьница. Мне казалось, о моих чувствах знает весь мир. Но, по сути, ведь никому нет до меня дела. Забежав в здание, я торопилась в свой кабинет. Но не успела скрыться, наткнулась на Улю. «Доброе утро, красотка! Ты светишься?» «Доброе утро. Наверное, выспалась». Вспоминать о том, что утром приходил муж, не было никакого желания. «Да нет, подруга. Здесь совсем другое». Она кивнула на цветы в моих руках, проходя следом за мной в кабинет. «Ах, какая роскошь!» «Это правда. Теперь мой кабинет выглядел так, словно мы находились в стенах какого-нибудь концерна, а не старого здания детского дома». «У вас прям все серьезно?» «Еще ничего не было. Ты же понимаешь, я замужем, а мой муж в любой момент может напакостить. И все пойдет против него. Пусть забудет о политической карьере, придурок». «Да, он не политик». «Неважно. Он все просрал, извини за выражение. А мне сделаешь кофе?» «Конечно, присаживайся», — кивнула на диван, который сама еще не успела опробовать. Я достала из мини-холодильника, который обнаружила в одном из шкафов, контейнер с молоком и вставила в кофемашину. Проверила наличие кофе, воды и нажала приготовление. Мне все еще было волнительно ею пользоваться. К тому же делала я это всего лишь второй раз. «Кать, такие мужики на дороге не валяются». «Знаю я. Только все это очень быстро. Я еще замужем. Не могу думать о чем-то откровенном». Уля улыбнулась и с благодарностью приняла из моих рук чашку с кофе. «Подруга, как раз думать ты можешь об откровенном и интимном. Ну а насчет остального, как говорится, всему свое время». «Как у нас дела? Все готово?» «Да, девчонки отрепетировали. Святой Николай в гриме. Детишки в ожидании. Скоро утренник. Зал полный подарков. Сташевский ни на что не скупится. Кажется, мужик настроен завоевать тебя». Я смущенно потупила взгляд и, забрав свою чашку, уселась за стол. «От тебя уходить не хочется. Здесь так уютно стало. Скоро во всех комнатах будет ремонт. Я даже не знаю, как благодарить Германа». «Думаю, твоих ответных чувств будет достаточно». Герман был интересным мужчиной и, что удивительно, совершенно не жадным. Уверена, окажись он таким, вряд ли вообще согласился нам помочь. Он же, напротив, делал столько, сколько детдом за все существование не видел. «Спасибо за кофе, милая. Я пойду пройдусь по комнатам. Посмотрю, как детки готовятся». «Спасибо». Я осталась в кабинете одна. Пальчиками прошлась по поверхности столешницы и выдохнула. Это действительно место работы, где хочется проводить время. Так уютно у меня никогда еще не было. Герман. Утром, когда он оказался слишком близко, я думала, мои ноги не выдержат. Они начали дрожать так, словно ко мне прикоснулся мой первый мужчина. Но практически так и было. Только не первый, а второй. От Германа веяло сексом. У него дико притягательная энергетика. А еще он отлично знает, как надо завоевывать девушку. Он меня смущает и возбуждает. Он дарит забытые эмоции, которые были когда-то у меня с мужем. Или даже нет, таких точно не было. Но самое главное, Герман меня не торопит. Понимает, что для начала мне нужно развестись. Хотя я вижу его влечение и не могу его за это судить. Возможно, если бы не мой статус замужней женщины, я бы уже давно сдалась. Как знать. Пока до начала концерта было немного времени, я вносила нужную информацию на наш сайт. Да, он был, только им практически никто не занимался, по понятной всем причине. Теперь же я могу наполнять его нужными деталями. И насколько я поняла, ноутбуки будут также у бухгалтера и Ули. Поэтому мы все сможем развивать сайт. На начало концерта я немного опоздала. Звонил учредитель из Министерства образования нашего региона. Интересовался делами, спонсором. И сказал, что ему нашептали о проверках. Вроде как после новогодних праздников нас должны навестить органы опеки. Я была удивлена внеплановой проверке, но всегда готова. Только вот насколько может навредить внеплановая? Ведь неспроста она. Правда, Георгий Степанович, как оказалось, не до конца осведомлен, и проверка нагрянула уже сегодня, сорвав меня прямо с праздничного концерта. Нужно ли гадать, кто к этому причастен?